На следующий день Прокофий снова забрел под вечер к дочери и рассказал ей, что Агафью Прохоровну чуть не побил Егор Александрович за то, что она его поздравила как жениха Марии Николаевны. «Что вы душу-то мою выматываете?» — воскликнула Поля. «Сердце-то мое по частичкам разорвать хотите? И так я и страдалась. Местечка во мне живого нет. Хотите, чтобы руки на себя наложила, что ли? Ну, хорошо. Хорошо, порадуетесь еще. Ведь у меня исхода нет, просвета нет впереди». Прокофий испугался. «Что ты, обезумела, что ли?» — проговорил он, махая рукой. «Не к тому я. А надо ж тебе знать, если он ее, Агафью-то, поколотить хотел за Протасиху, значит, недаром. Так с чего бы? Мало ли псы брешут. Ах, дочка, дочка, много ты горя нам принесла». Поля заплакала, ничего не отвечая отцу. Он подошел к ней и мягко заговорил. «Ты не убивайся. Может, он и не любит ее, а только дела поправить хочет. Тоже невеста выгодная. Ну, женится, тогда и нам легче будет, обеспечит по крайности». «Ничего мне, не надо ничего!» — крикнула Поля, отстраняясь от отца. «Не за деньги люблю, слышите? Вы за деньги душу продавали, а я не такая. Все погибайте, все по миру идите, если он разлюбил. Никого не жаль, себя не жаль, если разлюбил». Она походила на сумасшедшую. Ее глаза горели сухим лихорадочным блеском, на щеках проступили красные пятна. «Идите! Идите!» — сурово продолжала она выкрикивать. «На грех вы все меня толкаете, на смертный грех, и Бог вас накажет, если я... Господи, видишь ты, не вольна я в себе!» — воскликнула она, обращая безумные глаза к образу. Прокофий испугался не на шутку. «Полно, полно!» — заговорил он. «Ну, перемелется, вот... водички выпей». Он дрожащими руками торопливо налил в стакан воды и подал Поле. Она бессознательно выпила воду и почувствовала озноб. Не прошло и получаса, как ей стало хуже. Ее била лихорадка. Ее силы настолько ослабели, что ей пришлось лечь. Егор Александрович, услыхав, что Поле захворала, поспешил за доктором. Дней пять молодая девушка не вставала с постели. Ее физические силы были надломлены, но несколько дней, проведенных в постели, успокоили немного ее нервы. Заботливость Егора Александровича, если не пробудила в ней луча надежды на его любовь, то согрела ее, смягчила ее сердце. «Господи! Какой вы добрый!» — шептала она, целуя его руки с какой-то покорной благодарностью. «Душу готовы мне отдать, а я...» «Да ты не волнуйся, Поля!» — уговаривал он ее, ласково улыбаясь. «А то я сердиться буду. Доктор говорит, что в твоем положении главное спокойствие. А вы испугались, когда я заболела? Еще бы! Думали, умру? Ну, этого ты не думал. Ты ведь по натуре здоровый человек. А если бы умерла? Полно глупости придумывать. Нет, отчего же? Вот я умерла бы. Женились бы вы». Он покачал с упреком головой. «Зачем ты сама причиняешь себе лишние тревоги, лишнее горе?» — сказал он серьезным тоном. Она промолчала, потом осторожно заметила. «А что ж, Марья Николаевна? Кажется, и ходить к нам перестала. Неудобно ей ходить теперь ко мне после того, как она отказала Томилову». «Это почему?» — спросила Поля. «Потому что теперь еще Бог знает, что начнут сплетничать про нее». Поля взглянула пристально на Егора Александровича. «Что ж, будут говорить, что вы ее жених?» — сказала она. Это же неприятно, когда я не жених и не могу быть ее женихом. Поля вздохнула. Скучно вам без нее будет. Мухортов на мгновение сдвинул брови. Поля угадала. Ему уже было скучно, что он не видал несколько дней Марью Николаевну. Но, тем не менее, он поспешил оправиться и равнодушно ответил. «Не скучала же я без нее прежде?» Послышался новый вздох Поля. «Да», — проговорила она, — «я, Егор Александрович, лежала вот и все думала. Правда это, что учиться мне надо? Скорее бы только все кончилось. Тогда я стану учиться всему, всему. Так нельзя. Что ж в самом деле это за жизнь? Свой дом есть, а к другим надо вам бежать душу отвести». Она обратила к нему заискивающий, просительный, боязливый взгляд. «Тогда ведь будете любить?» «А теперь не люблю?» — шутливо спросил он. Она покачала головой. «Нет, вы не шутите, не надо. За что ж меня любить?» Выздоровление Поли шло медленно, хотя она уже и не лежала в постели. Ее лицо страшно изменилось. Оно похудело, на щеках был багровый румянец, в глазах был сухой блеск. К несчастью, и погода стояла такая, что легче было расхвораться, чем выздороветь. После сухого и теплого августа настал ненастный сентябрь. Мелкие осенние дожди шли в течение целых двух недель. Казалось, над землею проливались молчаливые, неутешные слезы. В охотничьем домике царила тишина, царила скука. Егор Александрович или работал в своем кабинете, или ходил на охоту, или беседовал с разными мужиками. Поля тоскливо шила мелкие, необходимые для будущего своего ребенка вещи. Ручная женская работа сильно располагает к думам, и у Поли не было им конца. Во время болезни ее охватило желание учиться, развиваться, но это было минутной вспышкой, последней соломинкой утопающего. Этими мечтами Поля тешила себя, стараясь уверить себя, что она скоро сделается такой же, как Марья Николаевна, и что Егор Александрович тогда полюбит ее. Так иногда одиноко растущие дети сами себе рассказывают сказки. Теперь эти мечты вдруг куда-то улетучились, исчезли, и их заменили новые, безотрадные думы. Смотря на Егора Александровича, Поля видела, что он чем-то озабочен. Ей не приходило в голову мысль о том, что ему было о чем подумать, что ему приходилось решить трудный вопрос. Как жить, какой дорогой идти, к какой цели стремиться. Работа его мысли, мучительная и болезненная работа, от которой он худел и бледнел, от которой он не мог ни бежать, ни укрыться, была неизвестна, непонятна ей. Она удивилась бы, что можно биться в слезах над отвлеченными вопросами о правде, о честности, о добре, о Боге. Для нее все эти вопросы были давно ясны и разрешены, как для ребенка ясен и разрешен вопрос о том, что деревянная палочка, на которой он скачет, есть настоящая лошадка. Ей просто казалось, что Егор Александрович скучает. И как же не скучать? Один он. Даже Марья Николаевна не ходит к нему. С нею, с Полей, ему не весело. Вот если бы она была образованная, как Марья Николаевна? Нет. Где ей? Вон, книжки он ей читает, так ее ко сну клонит. Что в них, в книжках? Нет уж, видно, она такое уродилась, что ей ничего не надо. Да, ничего и никого не надо, только бы Егор Александрович был с нею. Ей вспомнилось, что Егор Александрович говорил ей как-то, что нужно любить всех людей как братьев, что иначе и самого человека никто любить не будет. А кого же она любит? Кто ее любит? Да за что же ей их любить? За что им любить ее? Тоже немало люди-то ее грызли. И теперь грызут. Перед ней вставали образы ближних. Софья Петровна, любившая ее, как любят кукол, играют с ними и ломают их. Агафья Прохоровна, вечно рывшая ей яму, долаившая, как собака из-за кости. Тоже тетушка Елена Никитишна хороша, замуж за постылого хотела выдать, чтобы под старость жить у нее, у Поли. Отец на всякий грех благословил бы он, лишь бы денег за это дали, пропоится бессовестный. Нет, это господам хорошо любить ближних. За деньги-то эти ближние у господ руки лижут. Горе-то при деньгах от ближних не приходится видеть. Вон, Марья Николаевна, поди весь мир любит с жиру. Легко так-то любить. Вынула из кармана деньги, да и дала. Вот, мол, как я вас люблю. Все равно ей много у самой останется. А попробовала бы любить, когда каждый норовил бы обидеть да загрызть. Мысль о Марье Николаевне снова навела Полю на вопросы. Не видится ли Егор Александрович с Марьей Николаевной тайком? Она ведь хитра, сумеет найти уголок, где встречаться. Не выпустит она его из рук. И то сказать, такого-то красавца какая девушка не полюбит. Разлучница. Креста-то на вороту у нее нет. Видит, что человека другая любит, а она отбивает. Мало мужчин, что ли? Выбирала бы в другом месте. В душе опять поднималось негодование против Протасовой. Эти думы Поли были в одно сентябрьское утро прерваны громким говором в гостиной. Поля подбежала к двери и замерла на месте, сразу узнав знакомый голос. — Марья Николаевна? Какими судьбами? — воскликнул Егор Александрович в гостиной. В его голосе послышалась радость. — Здравствуйте, добрый мой! «Тысячу лет не видала вас», — проговорила Марья Николаевна торопливо. «Но да теперь некогда говорить. Мне говорили, что у вас каждый день бывает доктор. Не у вас ли он?» «Нет, он будет сейчас. А что?» «Ах, несчастье! У Марфуши сын заболел. Дифтерит, кажется. Я не знаю, но боюсь, ведь он у нее один». «Милый, скажите доктору, чтобы сейчас же. Вы знаете, где живет Марфуша?» «Да, знаю». «Ну так укажите ему». «Так подождите его. Нет-нет, я туда поеду. Нельзя ее одну оставить. Знаете вы их, еще что-нибудь натворят глупые? Этакая ведь беда». Она в волнении пожала руку Егору Александровичу и быстро вышла из комнаты. Поля совсем помертвевшая вошла в гостиную. «Что это?» — глухо сказала она. «Марья Николаевна была?» «Да, какое горе у бедной! У Марфуши сын захворал, скорее бы доктор приехал». Егор Александрович посмотрел на часы. «Поехать ему навстречу? Разъедешься, пожалуй?» В раздумье рассуждал он, не зная, что делать. «Да ведь дифтерит — это... прилипчивая болезнь, — сказала Поля. — Да. — Так как же? Он рассеянно ответил, все еще глядя на часы и соображая. — Ну, Марье Николаевне не до того. Мальчуган же ее крестник, да она и любит Марфушу как сестру. — Да я не о том, — отрывисто сказала Поля. — А как же вот к вам пришла? Еще пристанет к вам? Тоже о других-то не думает. На самую-то смерти нет? Егор Александрович раздражился и почти с отвращением взглянул на Полю. Точно он был готов в эту минуту раздавить ее ногою. «Сердца-то у тебя нет», — запальчиво сказал он. «Тут люди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она...» У Поли мгновенно опустились руки. Ее точно холодной водой облило. Он закусил губы, уже сердясь на себя за невольную вспышку. В последнее время он особенно упорно наблюдал за собой, чтобы подавлять всякие порывы раздражения и гнева. Но это давалось нелегко. В эту минуту подъехал доктор. Егор Александрович торопливо пошел ему навстречу. — Доктор, прежде всего поедемте в другое место, — проговорил он, пожимая руку доктору. «Сюда потом заедете, а там дифтерит, отлагать нельзя». Он торопливо пошел с доктором к выходу. Поля не трогалась с места. «Окаянная! Окаянная!» — шептала она, тупо смотря перед собой. «Не мудрено, что он не любит. Ненавидеть будет». Она начала себя бить кулаком в лоб. «Всех только клянешь да ругаешь, а сама, ах ты проклятая! Ни на этом, ни на том свете не проститься, как собакой сдохнешь!» И что-то вспомнив, она с горечью проговорила, повторяя слова Егора Александровича почти его голосом. «Сердца у тебя нет». Тут люди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она... «Голубчик, голубчик мой!» — крикнула она вдруг рыдающим голосом. «Никогда не буду, никогда! Прости, прости, родной мой! Загубила тебя, загубила! Ангельская ты душа!» И вдруг, широко раскрыв глаза с открытым ртом, она смокла, вся похолодев. «А ребенок?» — каким-то вздохом прошептали ее синеющие губы. «Он как же? Вместе со мною?» «Нет, нет. Что ребенок? Его пусть свободен будет». Она, шатаясь, заметалась по комнате, точно что-то отыскивая ощупью, случайно натолкнулась на дверь, ведущую к террасе, побежала по дорожке, как-то бессознательно делая движение рукой, как бы стараясь за что-то ухватиться, придержаться, чтобы не упасть. Добежала до беседки над обрывом, и сбоку, где была живая изгородь, быстро, бессмысленно раздвинув ветки колючего кустарника, ринулась вниз. Послышался сильный всплеск воды.